Добрый день. Я поздравляю всех с нашим очередным виртуальным уроком. Для меня всегда это радостное событие. Вначале мы рады сообщить вам, напомнить вам о нашем конгрессе 2009 года, который состоится со 2 по 4 февраля здесь у нас в Израиле. Запись на него по сайту kabbalagroup.info. Мы ждем вас всех на эту радостную встречу. Будет около 6 тысяч человек с 60 стран мира, на 30 языках. В общем, это будет очень крупное, серьезное событие. И мы будем очень рады видеть всех наших друзей. Этот конгресс будет особенный, я уже говорил, повторю, что он включает в себя практически мини-человечество, которое решило объединиться вместе для того, чтобы преодолеть этот кризис. И не просто, чтобы его преодолеть, а чтобы именно благодаря ему подняться на новую ступень своего существования в раскрытии второй, следующей, высшей ступени нашего мира, скрытой сегодня от нас, которую мы можем раскрыть, если мы начнем соединяться вместе, уподобимся этой высшей природе в ее свойстве отдачи и любви. Поэтому желательно присутствовать с нами вместе. Кто действительно не может прибыть, он сможет наблюдать это по интернету, но мы желали бы видеть как можно больше товарищей наших здесь вместе с нами. Рядом со мной находится мой товарищ и ученик Саша Козлов. Он будет принимать от вас вопросы. По какому сайту? kab.tv. Ага. На всех языках. На всех языках. kab.tv. Присылайте нам сейчас же все свои вопросы, а мы с вами будем продолжать и далее, значит, раскрывать, что же написал нам Бааль ха-Сулам в предисловии к Талмуде Сефер-а-Сфирот. Это самое главное предисловие к его самому главному труду, труду его жизни. Пункт 41. Там мы с вами сейчас находимся. Я буду зачитывать краткое содержание каждого пункта, и потом мы с вами будем его разбирать. Пункт 43. Творец скрывается только в истинных каббалистических книгах и раскрывается только путем правильного изучения этих книг. Ни в чем ином, кроме каббалистических источников о нем, Творец не скрыт. Его там просто нет. Поэтому искать его надо именно там, где он скрывается. То есть, в принципе, мы как бы привыкли к тому, что с помощью книги я раскрываю то, что написано. А на самом деле, с помощью чтения каббалистических книг, я только лишь убеждаюсь в том, что от меня что-то скрывается. Потому что до этого я даже не знал, не ощущал того, что есть еще что-то скрытое. То есть книга рассказывает мне о том, что что-то от меня скрыто. И как-то каким-то образом пытается мне немножко это скрытие раскрыть. То есть, что значит скрывается? Если я знаю, что кто-то от меня скрывается, я примерно представляю, где он, кто он, что он, как он скрывается, зачем скрывается от меня и за каким скрытием он находится. То есть каббалистические источники, они нам раскрывают скрытие. То есть человек начинает ощущать, что он находится действительно в мире, в котором что-то от него скрыто. Это особое изучение книги. Не такое, как мы привыкли обычно. Если я беру любой учебник, физика, математика, биология, какой бы я ни взял учебник, то я, идя по этому учебнику, потихоньку начинаю понимать природу, о чем говорится, раскрывать ее для себя. А каббалистические книги нет, они ведут нас к скрытию. Но вот это вот четкое такое осознанное ощущение скрытия, оно порождает в человеке огромное желание раскрыть. И в мере этого желания, если он продолжает и дальше двигаться в этих книгах, то он приступает, это барьер между ним и скрытым миром, и тот мир начинает ему раскрываться. А человек, который не изучает науку Каббала, даже скрытие для него отсутствует. То есть можно сказать так, что человек существует в нашем мире, наш мир, затем, начиная изучать Каббалу, продвигаясь в изучении Каббалы. То есть это с помощью Каббала плюс группа плюс учитель. Используя эти средства, он продвигается к скрытию. Скрытие. И затем, продвигаясь уже далее, он преодолевает махсом, за которым следует раскрытие. Вот такие этапы. Так что не надо человеку удивляться, что на первом этапе, когда он изучает, этот этап, это могут быть много, допустим, 3-5 лет. И он чувствует, что все больше и больше от него как бы Каббала скрывается. Высший мир, Творец, где-то догадывается, где-то ощущает, где-то как-то подсознательно, смутно, как-то улавливает, и в то же время нет. Вот это ощущение находится, существует, но скрыто от меня, оно является уже преддверием раскрытия. Поэтому и скрытие, и раскрытие Творца можно искать только в каббалистических источниках. Скрытие необходимо, чтобы Творец мог раскрыть, чтобы Творца мог раскрыть только желающий и подготовленный человек, уже обладающий развитым эгоизмом, приложивший необходимое количество и качество усилий, которые сформировали из его эгоизма нужную для раскрытия Творца форму желания. То есть скрытие мне необходимо для того, чтобы я подготовил себя, чтобы я четко знал, что же я хочу, готов ли я к этому, нужно ли мне это, чтобы мое желание было полностью сформировано так, чтобы в нем же я получил раскрытие. То есть скрытие необходимо для того, чтобы сформировать меня, подготовить меня к раскрытию. Поэтому этот этап необходим. Не то, что его можно перескочить, преодолеть. В нем существует множество ступеней последовательных. Человек не знает, как он идет, но его ведут по этим ступеням. Главное для него заниматься, не отрываться, прилагать максимально возможные усилия. И тогда он преодолевает этот период скрытия и входит в раскрытие. Пункт 42. Скрытие Творца не позволяет нам выполнять его желания, а наоборот, возбуждает нас к действиям обратным его желанию. То есть я наоборот как бы чувствую, он скрыт от меня, он еще больше скрывается, я как бы больше удаляюсь от него. Поэтому скрытие, оно все время утягощает человека, отягчает его в пути. Оно отталкивает его от Творца. Этим Творец как бы заманивает его, с другой стороны, приближает его к себе. То есть возбуждает в нем все больше и больше желания. Такие действия мы вызываем на себя такими действиями. Отрицательное воздействие свыше, ощущаемое нами как страдание. Но эти страдания, с которыми я приближаюсь к нему, это называется страдание любви. Потому что я желаю его и страдаю от того, что у меня нет с ним прямого раскрытого контакта. Поэтому хотя человек и страдает, но это не те страдания, как в нашем мире, когда мы не ощущаем, откуда они, что они, для чего они, что же они из себя представляют. А если бы мы ощущали Творца, допустим, вместо скрытия мы бы начали его сразу же ощущать, то желали бы поступать как он и поступали бы совершенно правильно. В результате этого мы бы испытывали бы только положительные воздействия от него. Но зато у нас не хватало бы нашего желания, нашей настойчивости, нашего устремления к нему. Поэтому для того, чтобы возбудить в нас сильное, правильное, четкое, тонкое устремление именно на него, он всевозможными различными способами в различных формах скрывает себя, пробуждая в нас различные формы к нему желания, аппетита такого, чтобы мы точно были готовы к его раскрытию. Если бы управление Творца было открытым, то мы бы все поневоле поступали бы правильно. Потому что человек в силу своей природы не может наносить себе вред. Если бы я видел Творца, я бы был абсолютным праведником. Почему? Потому что я видел бы всю природу, всю нашу замкнутость между собой. Я бы, естественно, думал бы о других. Я бы, естественно, думал бы о Творце, потому что видел бы, что от этого напрямую завишу. И в таком случае у меня не было бы свободы воли. Я просто постоянно бы четко выполнял бы его указания, как робот. И у меня бы не было никакого свободного движения. Видя воочию, как за нежелательным поступком следует немедленно наказание, а за положительным поступком немедленно следует вознаграждение, я бы вынужденно выполнял все желания Творца, избегая наказания и устремляясь за вознаграждением. В таком случае я бы действительно был бы праведником, но праведником по неволе, потому что я против своей природы идти не могу. Поэтому для того, чтобы достичь Творца, для этого нам надо и пройти вот эту ступень скрытия, чтобы в нас были очень большие желания к Нему с одной стороны, очень большое недовольство Его скрытием с другой стороны, и чтобы вопреки этому скрытию мы желали бы Его раскрыть, но над нашим эгоистическим желанием, чтобы не эгоистическое желание влекло нас к Нему, а чтобы мы были ведомы к Нему альтруистическим желанием, подъемом над своим эгоизмом. Поэтому Творец скрывает себя не от нас, а от нашего эгоизма. Чтобы, если мы хотим его увидеть, мы бы приподнялись над эгоизмом и начали работать бы с ним на альтруистическом уровне, а не внизу, на эгоистическом уровне. Очевидно, пишет Баль-Сулам, что в нашем мире нам недостает лишь раскрытия высшего управления. Поэтому, если бы высшее управление было раскрыто, то все мы были бы совершенными праведниками и слились бы с Творцом в совершенной любви. Но, по всей видимости, наше вынужденное правильное поведение, как роботы, если бы мы поступали, было нежелательно Творцу. И поэтому Он скрыл себя от нас. И более того, Творец запутал свое управление так, что нам кажется, что именно грешники процветают в нашем мире. При том, что желание к раскрытию Творца возникает у многих. Но ввиду его скрытия лишь немногие могут достичь этой цели. Человек, идущий по пути постижения Творца, ощущает на себе два вида его управления. Скрытое и открытое. Вначале скрытое управление Творца, и человек чувствует, когда он начинает находиться вот в этом вот скрытом управлении, он чувствует, что оно исходит от Творца, что Творец обратными какими-то действиями из-за угла, что называется, воздействует на меня. Он подставляет мне все, что только возможно. Баль-Сулам это прекрасно описал в статье «Нет никого, кроме него». И человек должен в таком состоянии скрытия все равно идти в полной связи с Творцом. Пытаться абсолютно полностью быть с ним, несмотря на какие-либо неприятности, что бы ни было в его жизни, что бы на него ни сваливалось, какие бы недруги, что бы ни сходило на него, он должен все время устремлять себя к подобию Творцу, к связи с ним. Именно благодаря всем этим несчастьям и невзгодам, которые Творец ему посылает. Посылает для того, чтобы поднять человека, заставить его приподняться над своим эгоизмом. И вместо вот этого эгоистического уровня вывести человека на альтруистический уровень связи с ним. Сказано: «Возгорится гнев мой, и скрою я лик свой от них». Это говорится о скрытии одинарном. Когда человек еще видит что-то, что Творец якобы от него скрывается. И затем есть двойное скрытие, когда постигнут их несчастье, и я скроюсь от них вообще. Вот такими вот двойными и одиночными скрытиями Творец ведет человека к раскрытию. То есть в любом случае мы управляемся Творцом. В любом случае мы полностью вынуждены действовать, как Он нам укажет. Вопрос только в чем? Согласны ли мы с этим скрытием Его от нас или нет? Нет, я бы не хотел. Это я не хочу эгоистически. А если я пытаюсь выйти на другой уровень поведения, что мне не важно, он скрыт от меня или нет. Главное, чтобы я был связан с ним, знал, что я с ним, знал, что он существует, и мы с ним где-то там в контакте. Пока я не исправлю свой эгоизм, пока мой эгоизм жаждет его раскрытия для самоуверенности, для самоутверждения, для наполнения, я готов, чтобы Творец был скрыт. Я сначала должен исправить себя. Я сначала должен сделать так, чтобы мой эгоизм не участвовал в моем контакте с Творцом. Вот для этого я терпеливо переношу все-все свои состояния. Двойное скрытие, одиночное скрытие. Ощущаю я его, не ощущаю, скрыто, более-менее скрыто, неважно. Главное, чтобы мой эгоизм не участвовал в этом моем контакте с Творцом. И поэтому я рад скрытию Творца от меня. Я только прошу его, чтобы он меня все время подталкивал, чтобы я не забывал, что именно эти состояния скрытия, они нужны для того, чтобы приподняться над собой, над своим эгоизмом, и пытаться найти с ним контакт на другом уровне. Вне себя, вне своего «я», вне своего эгоистического желания наполниться, узнать, познать, ощутить. Не хочу я всего этого. Я хочу выше этого. Быть в контакте с ним, на том уровне, на котором существует он. Поэтому, когда человек проходит вот эти два состояния, одиночное и двойное скрытие, он уже действительно готов к тому, чтобы Творец ему раскрылся. И затем, когда на человека нисходит добро, тогда он понимает, что он достиг раскрытия Творца. Он видит в этом добре не только приятное то, что нисходит на него, он обнаруживает в этом еще и высшую силу. А когда на человека нисходит страдание, он не ощущает в этом Творца, сомневается в его существовании. Когда человек получает страдание, это означает, что Творец скрывает свой лик. То есть раскрыта его обратная сторона. И необходимо именно укрепление в вере, в существование Творца, в его управление. То есть вот именно такими вот перепадами отношения к нам, то добром, то злом. Значит, Творец управляет нами. От зла я чувствую большее скрытие. От добра я как бы чувствую раскрытие. А должен я привести себя к такому состоянию, когда ни то возбуждение, ни это, ни положительное, ни отрицательное, не влияют на меня. Я приподнимаюсь над ними. Не важно, что я ощущаю. Абсолютно. Мне важно только одно, чтобы Творец был ощущаем мною выше моих эгоистических желаний. То есть я должен достичь такого состояния, когда на меня эти состояния, хорошее или плохое, перестают действовать. Когда для меня важно, а могу ли я ему отдать? А могу ли я на него положительно влиять? Независимо от того, что я чувствую в данный момент. Если я достигаю такого состояния, что мое желание только отдавать, тогда я начинаю ощущать, что именно это является и его личным желанием. Именно поэтому он возбуждал на меня положительные и отрицательные воздействия, чтобы вывести меня над моим эгоизмом, который очень-очень желает чувствовать хорошо и убегать от плохого. Творец изначально скрыт от эгоизма, не раскрывается человеку путем эгоистического прямого изучения и желания постичь. То есть, если человек изучает Каббалу для того, чтобы постичь, для того, чтобы знать, для того, чтобы каким-то образом себя наполнить, Творец ему не раскроется. Никак. Он будет ждать, он будет учить человека приподняться над этими своими желаниями. потому что они эгоистические. Я желаю больше знать, я желаю больше познавать, я желаю больше ощущать. Это все в нашем эгоизме ощущается. Не надо нам этих келим, этих желаний. В них мы не можем ощутить больше, чем наш мир. Именно когда мы посредством всевозможных вот этих вот положительных, отрицательных таких ударов с обеих сторон кувыркаемся и не находим себя из вот таких вот смутных состояний, непонимающих, растерянных, я прихожу постепенно к состоянию, когда я начинаю приподниматься над собой, и мне уже не важно, что происходит там на моем уровне. На эгоистическом этом уровне. Совершенно не важно. Это все остается и называется этот мир. Он внизу. И я постоянно к нему добавляю все больше и больше раскрывающиеся во мне эгоистические пласты. А сам я все время пытаюсь быть над ним. Главная цель. Творец. То есть свойство отдачи и любви, выхода из себя над собой. И в этом самое главное, что может быть человека, у человека. И поэтому все положительные и отрицательные на меня воздействия я ощущаю как призыв Творца к формированию себя в подобие Ему. Поэтому Творец будет скрывать себя до тех пор, пока намерение, мотивация человека не изменится с эгоистической на альтруистическую. И затем будет раскрываться по мере обретения человеку этих мотиваций над своими желаниями. То есть мы должны наш эгоизм снизить, спустить по важности в нас и не желать в нем вообще ничего ощущать. То есть в нашем животном теле, в наших этих желаниях, намерениях, в наших чувствах, в наших пониманиях, в разуме ничего мы не хотим. Это все относится к нашему миру. Умирает вместе с телом. Я хочу обрести совершенно другие свойства, совершенно другие мысли, совершенно другие чувства, которые находятся над эгоизмом, над эгоистические, и в них сконтактировать с Творцом, соединиться с Ним. Поэтому весь наш путь, предварительный путь до достижения цели, он путь очень непростой. Очень непростой. Весь вот этот путь, который мы проходим. От нашего мира к духовному миру. Это путь, когда человек, в принципе, прилагает большие усилия, а для чего он их прилагает, он не видит. Он находится всегда в смутных состояниях, в растерянных состояниях. Короче говоря, скрытие. Когда страдание увеличивается, это приводит к двойному скрытию. То есть человек даже не ощущает Творца, не верит в то, что он существует, в то, что он управляет. И считает, что все в мире является следствием его личных действий. Вот это вот состояние, когда человек верит в свои личные силы или в силы окружающего его общества, природы, это состояние называется идолопоклонством. То есть он верит в какие-то другие силы, управляющие миром, кроме Творца. Это и есть не сотвори себе кумира, не делай идола. То есть идол – это не просто какая-то статуэтка. Идол – это когда человек даже считает, что он сам или окружающие его люди имеют свою собственную волю, свои собственные желания, а не возникаемые в них под воздействием Творца. Когда он начинает представлять себе, что от его отношения к другим или от их отношения к нему что-то вообще на самом деле меняется, что это не Творец таким образом все распределяет и определяет. Это называется идолопоклонство. То есть существует только два состояния человека. Или идолопоклонство, когда он верит в природу, в силы различные, в человечество, в массы, в силу свою. Это идолопоклонство. Или когда только лишь все обращает и связывает с Творцом. Одно из двух. Если же Творец считает, что Творец скрыт вследствие его эгоистического состояния, как следствие его эгоистического состояния. Это определяется как простое скрытие Творца, одинарное. То есть он верит в то, что существует Творец, что то, что Творец скрыт, и в таком случае пытается каким-то образом все-таки его найти, его раскрыть. То есть одиночное и двойное скрытие – это те этапы, которые мы должны постоянно-постоянно проходить последовательно в себе. Пункт 51-52. Творения различают два уровня восприятия скрытого управления, как мы уже говорили. Одинарное скрытие, которое означает лишь сокрытие доброго управления, когда человек верит в то, что Творец делает, все делается Творцом, но раскрывается ему действия Творца как отрицательные, нежелательные. То есть он ощущает их так в своем эгоизме. Это одинарное скрытие. То есть он еще верит в действия Творца. То есть давайте мы с вами напишем так. Скрытие есть одинарное, когда он чувствует, что есть Творец, но он чувствует одновременно с этим зло. И скрытие есть двойное, когда он думает, что нет Творца, и все зло. Или, может быть, вместо зла добро. Но главное в скрытии, двойном или одиночном, отсутствие Творца или его наличие. То есть двойное скрытие – это значит, что Творец скрывает себя. А одиночное скрытие значит, что Творец себя не скрывает, но скрывает свое доброе управление, и человеку оно представляется как злым. На этом мы с вами практически закончили раздел, который называется «Управление двойным и одиночным скрытием». Давайте мы, может быть, по нему ответим на несколько вопросов, если они есть. Да, у нас есть вопросы. Просто следующий этап – это следующий уже раздел в предисловии его. Вас спрашивает Нико из Японии. Можно ли сказать, что мы колеблемся или качаемся, можно так сказать, между двумя состояниями одиночного и двойного скрытия? То есть это можно ли назвать это раскрытием одно по отношению к другому? Еще раз. Он спрашивает так. Можно ли так сказать, что мы колеблемся или качаемся между двумя состояниями, то есть попеременно? Да, мы попеременно. Между одиночным и двойным скрытием. И пытаемся сделать раскрытие, и возвращаемся опять в скрытие. В общем, да. Насколько я чувствую Нико, он очень сомневается. Сомневается в верности пути, сомневается в том, где он находится, на правильном ли месте. У него существует относительно нас определенные сомнения. Но, в принципе, то, что он сказал, это верно. Мы, находясь в этом периоде скрытия Творца, если действительно пользуемся группой, книгами, учителем, правильно, только в таком случае мы находимся в продвижении в скрытии Творца. То есть, когда он раскрывается и скрывается от нас в зависимости от наших колебаний в больший или в меньший эгоизм. А больше или меньше эгоизм не потому, что мы просто так падаем назад или уходим в другую сторону куда-то вообще от кабалы, а больше или меньше эгоизм, который в нас возникает под воздействием развивающихся в нас решимо, которые все время развиваются, эгоистические решимо. И поэтому мы все время колеблемся. То есть мои колебания, они только вперед. Если я держусь хорошо за группу, за учителя и за книги, за истинные книги, да, и в этом у меня сомнений нет. и пытаюсь все время выйти на контакт с Творцом выше моего эгоизма, то тогда мои колебания только зависят от решимот. Решимо появилось более эгоистическое, я упал в двойное скрытие, я над ним работаю с помощью группы, книг, учителя, я поднимаюсь в одиночное скрытие. Снова решимо во мне возникает новое, падаю в двойное скрытие. Снова работаю с группой учителем Равом, книгой, и снова поднимаюсь в одиночное скрытие. И так постепенно, постепенно, с шагом, я преодолеваю всю эту полосу, которая называется скрытием. От 3 до 5 лет. Можно быстрее. Но это только в случае, если человек прилагает действительно серьезные усилия, и у него нет сомнений, где он находится. Иначе он не применяет на себе эту методику. Спрашивает из Израиля один из слушателей, не подписался он. Познать Творца и слиться с Творцом – это две разные вещи или одно и то же? Познать Творца или слиться с Творцом – это одно и то же. Иначе нету познания, только как в мире общих свойств. В мире общих свойств происходит соединение или слияние. Поэтому слияние с Творцом, соединение с Ним, подобие свойств – это есть одно и то же. Поэтому Творец, он не раскрывается где-то сбоку, сзади, впереди нас. Он раскрывается внутри нас, в наших исправленных свойствах. Мы ощущаем такое свойство, которое называется Творец. Источник всего остального, что есть в нас. Дальше. Наш зритель из Майами, Соединенных Штатов, спрашивает. Иногда вы говорите, что есть свобода воли у человека, а иногда, что нет. Можно как-то это пояснить? Да, можно пояснить. У человека в нашем мире нет свободы воли. У человека нет свободы воли, какое воздействие получать от Творца. У человека нет свободы воли, каким образом его эгоизм отреагирует на воздействие Творца. У человека есть только свобода воли своим усилием приподняться над собой, чтобы там найти связь с Творцом, выше себя. Дальше. Спрашивает Клаудио из Вальпараисо, Чили. Когда заканчивается двойное скрытие? Какой-то признак, может быть, есть этого? Оно не заканчивается просто так. Двойное и одиночное скрытие, они попеременно, постоянно, попеременно существуют в человеке до Махсома, до начала раскрытия Творца. Причем самое сильное скрытие, оно перед самым Махсомом. Самое сильное. Это называется египетская тьма. И оно, естественно, приходит к человеку, когда человек серьезно подготовлен. А иначе какой смысл выражать в человеке такие серьезные скрытия, чтобы его полностью оттолкнуть? В этом не заинтересовано высшее управление. Оно заинтересовано маленькими шажками, как с младенцем, развить каждого из нас. Вас спрашивает Рустам из Краснотуринска, Свердловской области, с Урала. Если у меня постоянно вертятся мысли, размышления, и все время они меняются, могу ли я ощутить при этом получение света? Связано ли это как-то со светом? Смотря какие мысли. Если мысли все эти человек направляет на то, чтобы максимально удержать себя в «нет никого, кроме него», что единственность управления существует на нем, и он постоянно обязан завязывать себя на Творце. В таком случае, да, мы можем быть уверены, что мы находимся на правильном пути. И вот еще один вопрос из Казахстана. Приведите, пожалуйста, пример одиночного скрытия. Как можно чувствовать Творца, но ощущать при этом зло от Творца? Ведь Творец – это абсолютное благо. Как это понять? Поэтому он и называется скрытием. То есть я не ощущаю его явно. Если бы я его явно ощущал, то я бы ощущал бы его как добро. Я ощущаю, что вроде бы это приходит мне от него, но именно как от него, где он там скрывается, я не знаю. И именно это скрытие от него воспринимается мною как зло. Вы поймите, что от Творца исходят два к нам возбуждения. И эти возбуждения, они нам известны еще с четырех стадий прямого света, которые мы с вами изучали. Мы с вами изучали так, что свет, действуя на нас, свет, вызывает рождение желания из ничего. Из точки, которая в нем возникает, вызывает рождение желания. Это первая стадия. И эта первая стадия, она наполняется полностью светом. Но, наполнившись светом, она внутри этого света начинает ощущать еще одну составляющую, которая есть в свете. Это ощущение самого Творца. Вот как бы есть свет, и внутри этого света есть еще дополнительное воздействие. Вот это сам свет, а внутри него это Творец. Баля Сулам объясняет нам это так. Допустим, я нахожусь у кого-то в гостях. Вот здесь стоит хозяин. А здесь нахожусь я, гость. Хозяин мне предлагает всевозможные явства. То есть я получаю от него, от хозяина, вот эти все угощения. Но вместе с угощениями, одновременно с этими угощениями, я получаю от него еще одно воздействие, что это он мне дает. То есть, с одной стороны, идет ко мне ощущение наслаждения от того, что он мне дает, а с другой стороны, его присутствие. И вот эти два воздействия есть в нас. А теперь вопрос. Творец воздействует на нас двумя вот этими воздействиями. То есть я, он говорит от себя, это я, а это подарок, это свет. И попеременно в нас проявляются эти вещи. Свет или его отсутствие дает нам добро, ощущение добро или зла. Зло. Творец дает нам ощущение, значит, он есть или его нет. Если я ощущаю вместо добро зло, то это скрытие. Если ощущаю, что Творца нет, вместо того, что он есть, это тоже скрытие. Если ощущаю добро, это раскрытие. Если ощущаю, что он есть, это тоже раскрытие. И вот до тех пор, пока я нахожусь в своем эгоизме и не преодолел его, во мне не может быть полного раскрытия. Во мне может быть только двойное скрытие, вот это двойное скрытие, или одиночное скрытие. Одно из этих и одно из этих. Простая комбинаторика. Это то, что есть у нас в нашем мире, вообще в нашем состоянии, в любых мирах от Творца. Это исходит еще из четырех стадий прямого света. Как только он нас начал создавать, он нам дал свое наслаждение, с помощью его создал в нас свой эгоизм. Но одновременно с этим, чтобы мы приподнялись над эгоизмом, чтобы мы не были как неживая растительная или животная природа, которая действует полностью на выполнение законов, и больше никак. Нет никаких там возможностей думать о чем-то или гадать. Нет никаких пустот. А в нас существует эта пустота между тем, что Творец скрывается, раскрывается и воздействует добром или злом. Мы с вами это изучали. Мы изучали с вами, что когда Творец создал Адама, систему, которая называется Адам, то в этой системе хорошо и плохо было одновременно связано с сладким и горьким. То есть, как и у животных, так и действовал человек этот, как бы человек, его прообраз. То есть, животное как действует? То, что мне вкусно, то, что мне приятно, это мне полезно. Это правда. То, что вредно, то всегда мне горько. И поэтому животное никогда не ошибается. Достаточно вкусовых ощущений, запахов, для того, чтобы ощутить, мне полезно это или вредно. И никогда не будет животное поэтому хватать то, что ему может принести вред. А у человека нет такого состояния. Человек находится в разночтении. Для него может быть сладкое вредное и горькое лекарство. Это все исходит именно вот из воздействия Творца на нас. Двоякое воздействие. Можно еще вопрос? Да. Из Атланты Ол спрашивает вас, Соединенные Штаты Америки. Уважаемый Раф, решимот предопределены, то есть заданы изначально. Может ли человек притянуть или как-то привлечь к работе другие решимо или различные решимо на основе того, что он осознает, понимает, осознанно действует в группе и делает усилия по направлению к цели? Или эта цепочка, она незыблемая как-то существует? Цепочка решимот незыблемая, потому что мы спускаемся с мира, бесконечности в наш мир. Каждая душа спускается по своей тропинке. И поэтому, когда мы существуем здесь, в нашем мире, и начинаем подниматься, то мы должны подниматься абсолютно по тем же ступеням, по которым спустились. Абсолютно тот же подъем, как и спуск. То есть мы проходим абсолютно те же ступени. Мы должны пройти абсолютно те же состояния, по которым не сходили сверху вниз. Но дело в том, что теперь эти ступени зависят от того, как мы их проходим. Если мы желаем подняться на следующую ступень, то тогда это для нас плюс. Не желаем подняться на следующую ступень, тогда это для нас минус. То есть для нас есть или путь добрый, или путь злой. Или путь легкий, приятный, или путь ударов и жутких наказаний судьбы. Это зависит от нас. Но подниматься мы обязаны. Значит, путь отрицательный, он всегда для нас готов, и им поднимается все человечество. Никуда от этого не денешься, тем более в наше время. Это жуткие страдания, которые ожидают нас, если мы не будем применять кабалу для того, чтобы этот же путь, но обратить в добрый. Когда мы над каждой ступенькой приподнимаемся сами в ожидании приятного и находим там полное вместо горечи наполнение. Может продолжить? Да, хорошо. Да, потом... Тогда продолжим. А вы продолжайте задавать вопросы. Значит, следующая тема, которую нам Бали Сулам развивает в этом предисловии, это первая ступень постижения управления вознаграждением и наказанием. То есть мы с вами еще раз начертим чертеж и покажем в общем виде. Снизошли мы с мира бесконечности через все мироздание, через все пять миров в наш мир. Существовали в нашем мире всю историю. Вот это наша история в нашем мире. И сейчас мы начинаем подниматься вверх. Значит, поднимаясь вверх, мы ощущаем в себе депрессию, пустоту, пустота, которая приводит человека в итоге через много-много лет или даже жизней, блужданий к методике, назовем ее все-таки Каббала. Далее человек, изучая Каббалу не с первого раза, но он входит в состояние скрытия, одиночное и двойное попеременно, просуществовав в этом скрытии, подготовив себя так, чтобы скрытие на него не воздействовало, то есть он бы поднялся выше своего эгоизма, который вот в нем расцвел с начала занятий Каббалы, вот этот период 3-5 лет он называется в Каббале, он проходит так называемый махсом, когда он уже существует над своим эгоизмом и входит в состояние раскрытия. Раскрытие. Вот об этом сейчас он рассказывает Барисуну. И так он поднимается, в итоге мы должны подняться до того же уровня бесконечности, с которого снизошли. Значит, пункт 53. Вся работа человека по исправлению в условиях свободы выбора происходит в описанных выше двух стадиях одинарного и двойного скрытия высшего управления. Вся работа по исправлению в свободе выбора. То есть вот свобода воли, она именно здесь в основном. Свобода воли. Именно в скрытии. Потому что когда Творец раскрывается за Махсомом, свободы воли нет. Человек видит, понимает, ощущает, он уже обязан поступать так в силу своей исправленной природы. В основном свобода воли, она вот здесь, внизу. Поэтому надо ценить наше состояние, надо ими пользоваться, надо их реализовывать. А реализовывать очень просто. Именно в состоянии скрытия, когда все скрыто от меня, когда я не вижу, не понимаю, где же Творец, почему, как он ко мне относится, со всех сторон обступают меня всевозможные неприятности, недруги. Я пытаюсь сквозь них выйти на него. Я понимаю, что это все, это его игра со мной. И приподнимаюсь над этим. Выхожу с ним на следующий уровень общения. Выше своего эгоизма. То есть мне не важно, что я буду чувствовать на своем эгоистическом уровне, а сам я пытаюсь быть на совсем другом уровне связи с ним. По страданию и платеж, как говорится. Ведь высшее управление неявное в этом состоянии скрытия. Беды всегда вызывают сомнения в управлении. А у человека всегда есть выбор. Выполнить желание Творца или нет. То есть уцепиться за него, что это он все делает. И делает не мне, а моему эгоизму. То есть зло, которое я сейчас ощущаю здесь, это зло направлено к эгоизму. Как только я это зло меняю у себя на добро, так я чувствую сразу же, что я нахожусь в свойстве отдачи. И наоборот, поменяйте свой эгоизм на свойство отдачи, и ваше ощущение зла обратится в ощущение добра. Вы поймете, что для этого в вас это создано. Поэтому говорится в 54-м пункте, однако после того, как человек приложил все свои силы, ему раскрывается высшее управление, ощущение блага, и как следствие этого ощущения он возвращается к Творцу, то есть сближается с ним и сливается с ним. То есть после того, как я приложил все усилия для того, чтобы вопреки всем-всем своим внутренним сомнениям, страданиям, переживаниям, страхам, тому, что происходит со мной, и то, что на меня сваливается, я пытаюсь удержать себя в состоянии, что это все исходит только от Творца, заставляю как бы его этим раскрыться. Что несмотря на то, что ты от меня скрываешься, я да-таки ищу тебя и пытаюсь найти, что это от тебя исходит. Когда человек таким образом перебирает все свои усилия, заканчивает все свои усилия, которые от него требовалось проявить, тогда ему раскрывается Творец. Возвращение к Творцу происходит двумя ступенями. Постижение управления вознаграждением и наказанием – это первая ступень. Вот эта вот ступень, она называется вознаграждение. Вознаграждение и наказание. За каждое исправление человек ощущает наслаждение и постигает вознаграждение, уготованное ему в будущем мире. То есть вознаграждением называется, еще раз, наслаждение. Ощущение наполненности. Но какой наполненности? Не эгоистической, потому что он находится над максимумом. Он приподнялся над своим эгоизмом. У него здесь свойство отдачи. Свойство отдачи. И в этих свойствах отдачи он начинает ощущать, что значит находиться в свойстве отдачи. Вот это ощущение вызывает в нем наслаждение. Еще раз. Нахождение в свойстве отдачи до его попытка быть в свойстве отдачи в состоянии скрытия не доставляло ему никакого наслаждения, устремления к этому свойству. А сейчас, когда он преодолел махсом, то начал ощущать наслаждение от того, что он находится в отдаче. И возникает вопрос, и это наслаждение сейчас, что же оно ему дает? Он начинает испытывать его и наполняться сам? Нет. Если он начинает наполняться сам, то он действует якобы для того, чтобы наполняться. То есть я готов отдавать, чтобы мне за это были наполнения. Поэтому здесь человек должен себя держать в еще большем экране, в еще большем подъеме над эгоизмом. Что несмотря на то, что он находится в состоянии раскрытия Творца, в состоянии наполнения приятным, это состояние раскрытия и состояние наполнения, оно вызывает в человеке возможность подняться также и над наслаждением, которое в нем сейчас проявляется. То есть, я раньше тут пытался только отдавать, быть подобным Творцу, а сейчас я таки могу это сделать. И поскольку я могу это сделать, получаю за эту отдачу сверху. Я ощущаю, как в меня вливается наполнение, свет. Вот вопрос теперь. А этот свет, я его принимаю в себя и наслаждаюсь? Нет. Я его принимаю для того, чтобы насладить этим дающего мне Творца. То есть я начинаю постепенно перерабатывать свои свойства, даже наслаждающие, в отдачу. То есть еще выше поднимаюсь. Поэтому это все называется подъемом. Не закончилась на этом периоде скрытия Творца моя работа с эгоизмом. Я начинаю сейчас, я приподнялся над ним, а теперь я начинаю в состоянии раскрытия дальше с ним работать, но уже более продуктивно. Ощущаемые в нем наслаждения я также отдаю. И за каждый эгоистический поступок человек начинает ощущать страдания и видит ожидающие его наказания. То есть, а что значит наказание или вознаграждение? Сближение с Творцом. Подобие ему является вознаграждением, отдаление от Творца, потому как использовал свой эгоизм, явно видит, что оно является наказанием. Есть вопросы? Да. Пожалуйста, а то мы не успеем. Спрашивает вас Вадим из Соединенных Штатов, Флорида. Какая же свобода воли может быть внизу у человека, если все определяется решимот? Свобода воли? Конечно, не в решимот. Конечно, не в решимот. Если я спустился в этот мир, вот на нашем предыдущем чертеже, и у меня здесь находятся все мои решимоты в виде такой спиральки, внутренне, во мне запрессованной, и сейчас они начинают раскручиваться, эти решимоты. Конечно же, они находятся во мне в обязательном порядке, они определяют все мое будущее. А как же могу я еще двигаться? Это вся моя система. Это как генетическая система в человеке. Когда спросите у любого генетика, он вам скажет, а что есть в человеке? Развиваются все его гены, и они определяют все состояние человека, все его поведение. Так и здесь духовный этот ген, все эти решимот, информационные данные со всех ступенек, записанные во мне, они постепенно развиваются, чтобы привести меня обратно. Единственное, что я выбираю здесь, правильным путем двигаться. Не более того. По прямой, хорошей дороге или по кривой, вот такой вот. Понимаете? Представляете, какая разница есть между прямым путем и вот такими вот окружными путями? Вот только в этом и находится наша свобода воли. Но она не в том, чтобы просто прийти к цели тем или иным путем, а в том, что, двигаясь прямым путем, я понимаю Творца. Я его постигаю. А двигаясь вот этим окружным путем, я просто постоянно убегаю от страданий, как несчастное животное, которое бьют, и в итоге не достигаю ничего. Еще? Еще спрашивает вас один из учеников из Казахстана. Какое может быть наказание от Творца после махсома, если человек уже исправлен, душа его исправлена? А душа его не исправлена, он только приподнялся над эгоизмом. Ведь мы о чем говорим? О том, что, смотрите, вот у нас был тот еще такой чертеж. Мы до махсома находимся в состоянии скрытия. Здесь душа абсолютно неисправна. Мы только начинаем его исправлять в состоянии раскрытия. Раскрытие есть одиночное, и раскрытие есть двойное. И после этого одиночного и двойного раскрытия существует только полное исправление. Мир бесконечности, или так называемое полное исправление. Гмар-тикун. Так что вот тут вот только исправляется душа. Душа начинает исправляться над махсомом. До махсома душа вообще не исправлена. Не исправляется она ничем. Это только период подготовка. 3-5 лет – это подготовка. Подготовка к исправлению. Знаете, как вы поступаете куда-то учиться? Вот это как бы школа, где вы приобретаете какую-то специальность. Но вы еще не работаете. Это и есть период подготовки до махсома. Еще? Спрашивает вас Джесси из Мичигана, Соединенные Штаты. Какая свобода воли может быть у человека после махсома, который уже перешел махсом? После махсома действительно свободы воли очень мало. Свобода воли после махсома, она очень ограничена. Потому что человек находится уже в видении Творца. Там немножко другая система работы. Когда человек работает со своим эгоизмом, у него уже не свобода воли, такая, как у нас, в состоянии скрытия, раскрытия. У него свобода воли, потому что он находится против двух систем светлых и темных сил. Вот с этой стороны нечистые как бы силы, эгоистические, а с этой стороны положительные, альтруистические, святые. У нас они так называются «кдуша», это положительные силы, и «клипа», отрицательные силы. И человек находится между ними. И вот их противостояние между собой дают человеку свободу воли. То есть он не знает, он не умеет, он должен сориентироваться, каким образом себе правильно сопоставить эти две силы, для того, чтобы с помощью обоих их прийти к единению с Творцом. Еще один вопрос. Спрашивает вас ваш слушатель из Соединенных Штатов. Вы все время употребляете слово «приподняться». Есть ли какая-то техника, метод приподнятия над играми Творца? Как именно можно приподняться? Читайте статью «Нет никого, кроме Него». Она подходит для сегодняшних занятий. Вот сейчас немедленно начните ее читать. Вы увидите, что я имел в виду, когда говорил «приподняться». И вообще, как работать с собой в состоянии скрытия. Это очень поможет вам понять сегодняшний наш урок и приподнимет вас. И с пожеланием этого я с вами прощаюсь. До следующего урока.